Глава 14. Сьюзан схватила меня за шею и пригнула, чтобы поцеловать в губы. Это было не лишено приятности, чертовски любопытно, абсолютно страстно, бездумно, без малейшего намека на колебания, не говоря уже о стыдливости, и, кстати, на какое-то внешнее побуждение. Примерно через минуту я не выдержал и оторвался от ее губ перевести дух. Губы соднило. Она подняла на меня сияющий взгляд. «Возьми меня, Гарри, я хочу тебя». «Сьюзан», — пробормотал я, — «знаешь, это не лучшая мысль прямо сейчас». Эликсир здорово пробрал ее. Стоило ли удивляться, что она оправилась от страха достаточно, чтобы вернуться из подвала наверх и разрядить мой пистолет в демона? А может, пониженное восприятие, включая страх, просто побочный эффект? Сьюзан пошарила пальцами, и глаза ее восторженно засияли. «Твои губы говорят нет», — промурлыкала она. «Но это с ними не соглашается». Я неуклюже топтался на месте, задыхаясь и пытаясь высвободиться из ее рук, сохранив при этом равновесие. «Эта штука всегда ведет себя по-идиотски», — возразил я. «Бесполезно». Эликсир активировал ее либидо до самоубийственных размеров. «Боб, помоги мне выбраться отсюда». «Ты же знаешь, я заперт в этом черепе», — отозвался Боб. «Если ты меня не выпустишь, боюсь, Гарри, от меня будет немного помощи». Сьюзан пристала на цыпочки, чтобы пожевать мочку моего уха. Потом обвила мою ногу своей и, постановая, потащила меня на пол. Я пошатнулся. Круг в 3 фута диаметром маловат для борьбы или гимнастических упражнений, или до чего угодно еще, без того, чтобы не высунуть какую-нибудь часть тела на съедение ждущему своего часа демону. «Слушай, второй эликсир все еще здесь?» «Конечно», — сказал Боб. «Я его вижу. Он упал на пол. Могу даже перебросить тебе». «Окей», — я ощутил возбуждение. «Еще какое возбуждение?» У меня затеплилась слабая надежда выбраться из этого подвала живым. «Я выпущу тебя на 5 минут. Мне нужно, чтобы ты бросил мне флакон». «Не пойдет, босс». Голос Боба показался мне подозрительно жизнерадостным. «Нет? Нет? 24-часовой выходной или ничего?» «Черт возьми, Боб. Я ведь отвечаю за все, что ты натворишь, если я тебя выпущу. Ты не можешь этого не понимать». «Знаешь, милый, у меня под платьем нет белья», — прошептала Сьюзан мне на ухо и попыталась исполнить что-то напоминающее прием из арсенала титанов рестлинга с целью уронить меня на пол. Я с трудом удержался на ногах и еще с большим трудом успел подхватить ее. Демон прищурил свои жабьи глаза и поднялся на ноги, готовый к прыжку. «Боб», — взвыл я, — «ты грязный извращенец! Тебе бы пожить несколько сотен лет в старом костлявом черепе, Гарри. Ты бы наверняка захотел погулять время от времени, хоть на одну ночь». «Ладно», — крикнул я, пересохшим от напряжения ртом. Я снова едва избежал падения. «Ладно, только не промахнись. Будут тебе твои 24 часа. Только сам постарайся уж поймать его», — отозвался Боб. С этими его словами из глазниц черепа выплеснулся в комнату поток оранжевого света. Свет собрался в комок вокруг пузырька с эликсиром, лежавшего на полу в дальнем углу лаборатории. Сгустился еще немного, оторвал его от пола и швырнул в мою сторону. Свободной рукой я перехватил его, едва не уронил, но все же не выпустил. Оранжевый свет, собственно, он и обозначал теперь то состояние, в котором пребывал Боб. Плясал что-то напоминающее джигу, потом скользнул вверх по стремянке и исчез. «Что это?» — томно пробормотала Сьюзан, уставившись на пузырек затуманенным взором. «Еще одно питье», — сказал я, — «выпей это со мной. Я надеюсь, мне удастся задать нам обоим один вектор, чтобы убраться отсюда». «Гарри», — капризным тоном произнесла она, — «мне не хочется пить». Глаза ее мечтательно сощурились. «Мне хочется тебя». Тут меня осенило. «Как только мы это выпьем», — пообещал я, — «я освобожусь, и мы сможем завалиться в постель». Она посмотрела на меня совершенно пьяным взглядом и расплылась в довольной и распутной улыбке. «О, Гарри, тогда до дна». В подтверждение этих слов руки ее исполнили замысловатое движение, едва не выбив флакон у меня из рук, и я пошатнулся. Новый ком мыльной пены с волос попал мне в глаза, и я зажмурился. Я прокинул в рот примерно половину эликсира, пытаясь не обращать внимания на назойливый привкус дешевой колы, и поспешно передал остаток Сьюзан. Она томно улыбнулась, выпила его и облизнулась. Ощущение началось где-то в районе желудка. Странная такая, неровная вибрация, которая быстро распространялась по телу. Вверх, в легкие, потом через плечи в руки и вниз через бедра в ноги. И непроизвольно начал трястись. А потом я просто разлетелся на миллион миллионов крошечных кусочков Гарри, каждый с собственным полем обзора. Из простого прямоугольного подвального помещения мое окружение превратилось в сложное сочетание взаимодействующих энергий. Даже демон теперь казался облаком элементарных частиц, густым и тягучим и длительным. Я обогнул это облако стороной, и сквозь отверстие в сгустке, обозначающем потолок, просочился в хаотическое нагромождение энергии — грозу. Все это заняло около 5 секунд, а потом действие эликсира иссякло. Я ощутил, как все эти крошечные кусочки меня разом сбежались вместе и с невообразимой скоростью слиплись в единое целое. Было больно. Меня мутило. Шутка ли пережить удар не с какой-то одной стороны, но со всех одновременно? Я пошатнулся, оперся на жезл и ощутил на лице дождь. Сьюзен появилась спустя какую-то секунду и просто плюхнулась 5-й точкой в грязь. «О боже, как я себя погано чувствую!» Из дома донесся возмущенный вопль демона. Почти беззвучное, но полное ярости шипение. «Идем», — сказал я. «Нам нужно браться сюда, прежде чем он сообразит, чем дело, и примется искать нас на улице». «Мне дурно», — заявила она. «Не знаю, смогу ли я идти». «Намешала эликсиры», — догадался я. «Такая реакция вполне возможна. Но нам нужно идти. Пошли, Сьюзен, вставай, пошли». Я нагнулся, поднял ее на ноги и потащил прочь от дома.